श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा श्री дорогие друзья послушайте пожалуйста продолжение чтения книги Гауранга послание любви श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा Обычно вайшнавы собирались в просторном доме Адвайты Ачарьи. Всех влекла сладкозвучная киртана, прасад и вдохновенные речи хозяина дома. Преданные слушали истории о Кришне, и печаль их понемногу рассеивалась. Среди постоянных гостей были Шривас Тхакур и три его брата, не так давно поселившиеся на западном берегу Ганги. Адвайта Ачария был выдающимся духовным учителем, учеником святого Мадхавендры Пури. Он возглавлял всех бенгальских вайшнавов. Его служение Кришне было самым прославленным в творении Брамы. Обычно он читал Бхагавадгиту или Шримад Бхагаватам и говорил о сокровенном смысле вед. Он говорил, служение Господу Кришне с любовью и преданностью – вершина всего знания и отречения. Желая миру блага, вайшнавы идут от двери к двери и проповедуют славу святого имени Господа. Адвайта Ачария был очень сострадателен. Он видел, как люди сходят с ума от жажды новых удовольствий. Они поклоняются Дурге со множеством подношений, предлагая рыбу и вино, поют ей песни и танцуют под громкую музыку, прося материальных благословений. Однако их уши остаются глухи к благословенному посланию Господа. Адвайта Ачария собирал у себя вайшнавов, пытаясь привлечь людей к Богу, но ни одна душа не откликалась. Зачем петь и танцевать для Кришны? Какой в этом смысл? Какие странные эти вайшнавы? Нет, народ лишь насмехался и злословил. Шри Адвайта ходил в великом горе. Рождение, смерть, старость и болезни по пятам преследуют каждого, и Шри Адвайта ничего не может изменить. Изо дня в день он думал о том, как спасти падшие души века Кали? Только Кришна может помочь им, размышлял он, чувствуя все возрастающую решимость. Пусть он не зайдет на землю и, проповедуя собственным примером, одарит всех преданных служением. Лишь тогда мир обретет истинное освобождение. И Адвайта Ачария стал совершать аскезы. Thank you. С наступлением сумерек Шривасткакур и его братья начинали вечернюю киртану. Они были сыновьями Джаладхары Пандита из провинции Шрихат, великими преданными Господа Кришны, прославившимися на всю Навадвипу. Их дом стоял по соседству с домом Джаганатхи Мишры, с которым они очень дружили. Они часто вместе слушали Бхагаватам, но никто, кроме Шриваса, старшего из братьев, не догадывался, что скоро этот ученый брахман станет отцом Махапрабху. Преданность Шриваса Пандита Господу была столь велика, что он сознавал скорое нисхождение Кришны в этот мир. Дом Шриваса Тхакура был подобен духовному миру Вайкунтхи. Пение святого имени Хари под мелодичный звон караталов далеко разносилось из открытых окон по всей улице. Это повторялось каждый день, и невежественные соседи без стеснения поносили Шриваса, объявляя его сумасшедшим. «Из-за него погибнет вся деревня», — говорили они между собой. «Да, мусульмане уничтожат нас, если услышат, как громко здесь поют святые имена Кришны». Некоторые даже грозились разнести в щепки дом Шриваса и спустить в воды Ганги, а самого его прогнать в шею. «Тогда мы обретем мир и покой, а иначе мусульмане измучают нас». Вайшнавы чувствовали себя беспомощными и со слезами на глазах молились Господу Кришне, извечному свидетелю всех наших помыслов и деяний. «О Говинда! Когда Индия стонала от тирании Камсы и Джарасандхи, ты явился, как Хари, покоритель демонов и защитник праведных, и покончил с тиранией. Почему же сейчас ты не слышишь нас? Где же ты, Господь нашей жизни? Почему же ты не приходишь защитить нас? Не зайди, о Господь, яви свой чарующий лик и затопи эту страну волнами своей милости. Этот мир похож на выжженную солнцем мертвую пустыню. Пожалуйста, не зайди, словно цветущий полный жизни оазис, и даруй нам прибежище». Когда последняя новость об угрозах и оскорблениях Шриваса достигла ушей Адвайты Ачарьи, он вспыхнул гневом. «Кришна должен явиться в этот мир, восстановить принципы религии, защитить своих преданных и наказать безбожников. Пусть каждый увидит его своими глазами. В этот век Кали нет иной религии, чем воспевание святого имени Хари», — думал Шри Адвайта. «Но как же призвать самого Господа? Я должен поклоняться Ему в смирении и молить не зайти. Не буду я Адвайтой, если не заставлю Кришну начать великую санкиртану, движение воспевания святого имени». Пока он размышлял о том, как удовлетворить Господа, ему на ум пришел такой стих. «Шри Кришна, очень благосклонный к своим преданным, готов отдать себя тому, кто предлагает ему лист туласи и пригоршню воды из Ганги». Адвайта понял, что Господь Кришна, чувствуя себя в долгу, подумает: «Во всем творении нет большего богатства, чем лист туласи и святая вода, и отдаст себя во власть своего преданного». Адвайта Ачарья пришел на берег великой Ганги и, медитируя на лотосные стопы Господа, стал поклоняться Шалаграма Шили, верховной личности бога в форме камня. Он сидел у небольшого алтаря, предлагая Господу по 8 едва распустившихся цветков туласи и воду из Ганги. Кругом было тихо и безлюдно. Небо озарялось розовыми восходами и закатами. Спокойная и величественная река медленно уносила прочь предложенные цветы туласи, которые Шри Адвайта бережно опускал в воду. Как раз в это время, чуть ниже по течению, совершала свои ежедневные омовения Шачи Деви. Судьба распорядилась так, что цветы Адвайты Ачарьи, проплывая мимо, коснулись ее стройного тела, отчего вскоре родился у Шачи Деви чудесный мальчик по имени Бишварупа. А Адвайта Ачария громко взывал к Кришне, моля не зайти на грешную землю. Его била дрожь, пот струился по лбу от глубочайших духовных переживаний. Зов Адвайты был таким могучим, что заполнил собой все пространство Вселенной и достиг обители Брамы. Он проник за пределы материального мира и вошел на Вайкунтху. Верховный Господь Шри Кришна почувствовал аромат цветов туласи и силу любви Адвайты Ачарьи. Смиренные мольбы преданных тронули его сердце. Он сам заплакал, видя жалкое состояние дорогой ему земли Бхаратаварши, и решил не зайти на землю. В Шрихате, провинции Восточной Бенгалии, в местечке под названием Дата-Дакшина-Грама, жил очень образованный брахман по имени Шри Упендра Мишра. Он был великим преданным Господа Вишну, богатым и добродетельным человеком. Он обладал всеми лучшими качествами души, и люди уважали его за благочестие, знания и доброту. Шри Упендра Мишра имел 7 сыновей. 5-му сыну, которого звали Джаганатха, и суждено было стать отцом Господа Чайтаньи. Так же, как Нанда Махарадж, воспитавший Кришну, или Васудева, родной отец Господа, Джаганатха Мишра с детства был воплощением самой добродетели. Среди повзрослевших сыновей Упендры только Джаганатха проявил склонность к наукам. Чтобы получить хорошее образование, он покинул родительский дом и отправился в Навадвипу, знаменитую своими учеными-пандитами. Там он повстречал известного астролога-вайшнава Ниламбару Чакраварти и стал обучаться у него. У Ниламбары Чакраварти было 2 сыновей – Ягьявивара и Ниранья, и 2 дочери. Вскоре Джаганатха женился на одной из них – Шачи Деви, красивой и скромной девушке. Шачи Деви родилась в деревне Джайпур, провинции Силхет, у добродетельной Вилашини. После свадьбы Джаганатха Мишра навсегда остался жить в Надии на берегу Ганги. Шримати Шачи Деви была целомудренной и преданной женой, и Джаганатха очень любил ее. Одна за другой у них родились 7 дочерей, но сразу после рождения девочки умирали. Для родителей это было большим горем. И Джаганатха Мишра молился лотосным стопам Господа Вишну о рождении сына. Господь внял молитвам Джаганатхи и вскоре дал ему сына. Мальчика назвали Вишварупа. Необыкновенный сын родился у Джаганатхи Мишры и Шримати Шачи-Деви. Свое могущество и возвышенные качества он получил от самого Господа Баларамы. Вишварупа был красив, как бог любви. Для родителей он стал поистине источником радости. С раннего детства Вишварупа не проявлял никакого интереса к мирским делам. Служение алтарю и старинные книги отца занимали его гораздо больше. Поэтому, когда он подрос, он чуть ли не наизусть знал многие священные писания. Родители с любовью и нежностью воспитывали Вишварупу и были счастливы. В благодарность за такой дар они служили лотосным стопам Господа Кришны с еще большим усердием, чем прежде. Джаганатха Мишра и Шачи Деви не были из числа тех набожных материалистов, которые обращаются к Богу в нужде, а, получив желаемое, забывают о нем, пока желание и боль снова не заставит их молиться. И вот настал черед прийти самому Господу Кришне. Теперь его тело будет золотистого цвета, а имя Шри Кришна Чайтанья Махапрабху. По всей вселенной разнесется слава о самом милостивом воплощении Господа Кришны. Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Гауранга. Послание любви» вы можете услышать в одной из следующих наших передач.